Братья и сестры, скажем слава нашему Богу. Я хочу, чтобы вы подняли руки, что вы со мной сегодня. Поднимите руки, кто готов слушать Слово Божие сегодня. Аллилуйя! Слава Иисусу! Я не хочу, чтобы вы спали сегодня. Я хочу, чтобы сегодня Слово Божие коснулось каждого из вас, и вы приблизились к Богу. Потому что Бог сегодня, Он желает, чтобы каждый из нас был счастлив в этом мире с Ним, и чтобы мы не имели никаких проблем, когда мы встретимся с Ним. Вы знаете, друзья, моя проповедь будет называться «Огненная жатва». О, извините, «Огненная жажда», не жатва, а жажда. Большая разница есть. Вы знаете, это меня натолкнуло на эту тему. Я начал встречать много верующих, с которыми я говорил. И вы знаете, большинство из них так говорило и отвечало мне. Я говорил, давай молиться. И они мне честно говорили. Вы встречали таких верующих? Они сказали мне, ты знаешь, я понимаю, что надо молиться. Но я тебе честно скажу, мне так не хочется это делать. У меня нет сил, никакого желания, чтобы это делать. И знаю, что надо, но не хочется. Ну просто у меня нет сил и никакого желания, чтобы молиться, чтобы искать Бога, чтобы как-то менять свою жизнь. Вы знаете, почему они так говорят? У них нет жажды. У них нет жажды. Вы знаете, я когда молился Богу недавно, я плакал, потому что я как бы видел в духе моем, как много христиан сегодня, они в своей жизни каждодневной имеют только одну или две молитвы по 5 минут в день. 5 минут утром, 5 минут вечером. Они молятся вечером с детьми и говорят, Господи, благослови детей, Господи, благослови мою работу, благослови мою жену, мой дом, дай мне то, другое. И они говорят, аминь, и идут спать. Я тебе скажу сегодня, что если ты имеешь одну или две молитвы в день, типа этих, утром и вечером, я тебе хочу сказать, если ты не имеешь другой молитвы, которой бы ты искал чего-то другого, я тебе прямо скажу, что ты мертвый христианин. Знаете почему? Потому что вот эти молитвы по 5 минут вечером с детьми, это детские молитвы. Они только для того, чтобы показать детям, что надо молиться Богу. Чтобы только рассказать детям, показать пример и просто попросить благословения Божьего на следующий день. Но это только маленькая часть. И цель молитвы, и вообще, для чего ты приходишь сегодня в это собрание, для чего ты открываешь Слово Божие и читаешь, не в этом цель. Если у тебя только 5 минут молитвы, ты мертвый христианин. Вы знаете, если мы посмотрим сегодня, друзья, на христианство и на нас, и давайте посмотрим, если человеку не давать воды 2 дня, допустим, когда ты его встретишь, первое, что он скажет тебе, дай мне воды. Если 2 дня не дать человеку еды, ты его встретишь и скажешь, дай мне кушать. Это говорит о том, что человек живой. У него есть жажда. Он 2 дня побыл без воды, 2 дня без еды, и он говорит, дай мне есть. У него жажда. Он не может жить без этого. Вы знаете, кто не просит пить и кто не просит есть? Положите мертвого человека, и пусть он пролежит месяц или 2, он ни разу вас не попросит пить и есть. Ни разу. Я вам даю 100%. Можете ожидать, можете попробовать. Он никогда не скажет вам, что дай мне пить, дай мне есть. Потому что он мертвый. Потому что он в этом уже не нуждается. Потому что в нем нет никаких чувств. Понимаете, друзья? И когда я об этом думал, Бог сказал, что очень большая сегодня проблема в церквях и среди христиан, что люди потеряли жажду. Люди понимают, что надо приходить в собрание. Люди понимают, что надо молиться. Люди понимают, что надо читать Слово Божие. Но когда они пытаются это делать в своей жизни, у них так мало сил и так мало желания, потому что у них нет жажды, там нет огня жажды. И они очень быстро это бросают. У них очень короткие молитвы. У них чтение Слова Божия тоже очень короткое, только перед субботой и воскресенье. Им просто не хочется идти это делать. Давайте посмотрим дальше. Смысл молитвы и чтения Слова Божьего и хождения в собрании только один. Знаете, какой смысл? Что мы сегодня собрались, что мы сегодня читаем Слово Божие, что мы сегодня молились. Знаете, какой смысл? Смысл соединиться с небом. Смысл, чтобы Господь дал тебе живой воды, чтобы Господь открыл небесные окна, чтобы Господь исполнил тебя Духом Святым, чтобы ты получил живое Слово Божие из Его уст, чтобы оно прошло, как меч обоюдоострый, разделило твой дух и душу, чтобы жизнь Божья пришла, и Он коснулся тебя через это то все, что мы делаем. Если это не произошло, ты просто зря молишься, ты просто зря читаешь Слово Божье. Смысл один – ты должен соединиться с небом. Иисус должен прикоснуться к тебе. Он должен дать тебе что-то живое. И смотрите, друзья, когда это происходит в твоей жизни, это приводит в тебя способность в этом мире жить Бога. Вот это очень важное определение – жить Бога. То есть, когда ты получаешь что-то от Него и находишь источник, который открыт тебе, ты чувствуешь, как хорошо с Богом, и ты начинаешь каждый день жить Богом. Писание говорит, что мы должны сегодня искать горнего, где наш Господь Иисус Христос сидит одесную Бога. Не о земном помышлять, но искать того, который дает жизнь. Потому что наша жизнь, христианина, она сокрыта во Христе. То есть не так, как эти люди, которые кушают, одеваются, строят, покупают. Это вся их радость. Но в какой-то момент вся их радость закончится, потому что все это временно, это все не настоящее, то, что должно успокоить человека. Только когда человек начинает жить Бога, а когда он начинает жить? Когда он получает от Бога то, для чего он молится, для чего он читает Библию, для чего он приходит в собрание. Когда он это получает, тогда он понимает, что это самое главное в его жизни. И тогда он каждый день ищет этого. И Бог ему дает это. И он живет этим. И посмотрите, друзья, когда это случается, только тогда, друзья, христианин начинает духовно возрастать. Не думайте, что я могу духовно возрасти как-то по-другому. Если я буду сидеть в церкви, сиди хоть 7 дней в неделю. Читай хоть целый день Библию. Хотя я тебе скажу, ты не сможешь лежать так долго. Потому что у тебя не будет жажды. Но только тогда, когда твой дух будет принимать то, что есть у Бога, это духовное благословение, ты найдешь этот источник, только тогда ты начнешь расти духовно, только тогда ты будешь становиться сильнее в Боге, только тогда будет приходить мудрость от Бога, ты будешь начинать получать ведение от Бога. Иными словами, я тебе скажу, что ты будешь делать и кем ты станешь. Писание говорит, что Бог сегодня ищет себе поклонников. Вы помните? Каких? Которые бы поклонялись Ему в духе и истине. И вот таких поклонников Бог ищет себе. Понимаешь? И тогда Бог, Он будет общаться с тобою. Потому что ты понял самое главное. Мы приходим к Иисусу. Мы приходим к Иисусу. Но чтобы прийти к Иисусу и что-то получить от Него, знаете, что надо? Не самое главное сюда прийти сесть. Не самое главное даже сказать: «Господь, Ты с нами». Христос сказал: кто жаждет, да, приходи ко мне и пей. Что нужно иметь? Надо иметь жажду Божью. Надо иметь жажду в своем сердце. И вот эта жажда, она приводит тебя к тому Иисусу, который тебе дает живую воду. Только жажда в твоем сердце, оно откроет источники небес. И не только откроет, она настолько напитает тебя небесными благословениями, что из чрева твоего потекут реки воды живой. Обрати внимание, мало просто искать Бога. Сегодня мы читали, что всякий ищущий находит, что всякий стучащий тому отворят. Но я тебе скажу, что у Бога тот стучащий, который стучит жаждой, тот ищущий, который ищет жаждой. Но если ты просто ищешь, но в твоем сердце нет огня, в твоем сердце нет желания, ты не знаешь, что ты хочешь от Бога, ты просто ищешь. Ты открыл Писание, почитал, о, какие знакомые истории, слава тебе, Господь. Закрыл, лег, укрылся и заснул. Это ты просто ищешь, и ты ничего не нашел. Вы знаете, почему эта тема пришла ко мне? Потому что несколько дней назад я регулярно вечером, я пообещал Богу, я держу свое слово, я пришел, чтобы служить Ему один час в моей жизни, как я решил. И вот я начал читать Слово Божье, начал молиться, но вы знаете, я обратил внимание, что это было что-то не то, потому что я часто отвлекался, часто уходил в кухню, там еще что-то сделать, с кем-то что-то поговорить. Я приходил, читал, молился, но мои мысли быстро улетучились от Бога. Я так смотрел на часы, и вот, о, ровно час прошел. Я сказал: Господи, все, час прошел, я исполнил то, что обещал, все нормально, я лег спать и заснул, как вроде ничего не бывало. На утро, когда я проснулся, вдруг сразу Дух Святой говорит в мое сердце, говорит: сын мой, ты что-нибудь получил вчера, когда ты молился и читал Слово Божие? Я говорю честно: да нет, я ничего не получил, Господь. А почему ты мне, Господь, не дал? Ведь я час молился, я час читал Слово Божие, я ему претензию говорю: почему ты не дал мне, Господь, ничего? Он сказал мне: потому что ты все это делал без жажды, ты ничего не получил. Понимаете, друзья, смотрите, что получается, даже если я сегодня решу идти за Господом, но если я не пойму, что в моем сердце должна быть жажда, жажда того, чтобы мне найти Иисуса, я просто буду проводить впустую время с Библией, с молитвой. Я ничего не получу от Бога, и поэтому мое старание найти Господа будет холостым. Давайте посмотрим дальше. Мы видим, друзья, что когда мы идем за нашим Господом, то все Писание говорит, что только те люди, которые начинают искать Бога, они могут Его найти. Только те, которые начинают искать Бога. Я вам скажу, что сегодня большинство христиан, я не говорю ни за кого конкретно, но большинство христиан просто перестали искать Бога. Знаете почему? Какая причина? Они сначала потеряли жажду по Богу, а потом постепенно перестали искать Бога. Потому что когда человек не получает чувства радости в общении с Богом, ему потом не хочется искать Бога. Когда он раз стал на молитву молиться, ну что ты, ну зачем так долго молиться? Взял Библию, прочитал, да я уже все знаю. Он ничего не переживает. И каждый день он все меньше, меньше и меньше обращается к этому. А потом он вообще это оставляет. Вы знаете, это большинство христиан так. А им уже не интересно, они все знают. Он с трудом берет Слово Божье, с трудом раскрывает. Ему так тяжело читать. Он просто вымучивает это время. И этого времени все меньше, меньше, меньше. Почему? Потому что они потеряли жажду. Иногда, друзья, иногда нам кажется, что мы жаждем. Смотрите, я нашел такое хорошее место. У Исаии 29:8 он говорит такие слова. Как жаждущему снится, будто он пьет. И вот он просыпается, и вот он томится, и душа его жаждет. Смотрите, нам кажется, что мы жаждем Бога. Но это все еще неправда. Это то же самое, что человек спит, и ему снится, что он пьет воду. Но вот он просыпается, приходит реальность, и мы чувствуем, мы ничего не получили. Мы ничего не получили, к чему мы стремились. К чему это, друзья, говорю? Что сегодня мы должны поискать Бога. Я вам скажу, друзья, только жизнь Божья, которая войдет в тебя, ее надо поискать, это нужно приложить усилия, она только изменит тебя и приведет тебя в то состояние, как сегодня говорилось, чтобы нам не постыдиться Бога. Только жизнь в Боге, которую Бог нам приготовил, она может дать тебе возможность выразиться и быть Его служителем, и тем человеком, который творит Его волю. Только жизнь в Боге, она даст тебе быть свободным от греха, даст тебе возможность иметь дарование от Бога и служить им, и иметь чудную возможность поклоняться Богу каждый день, друзья. Ты будешь свободный, радостный, счастливый. Но к этому нужно знать путь. Сегодня церковь наших дней, она забыла этот путь. И Бог просто перестал проявлять свою силу и действия в церкви нашего времени. Вы свидетели этому. Церковь потеряла силу. Бог не проявляется в ней, как Он проявлялся, когда мы посмотрим на первую церковь, день Пятидесятницы. Вот это наш эталон. Но мы туда не смотрим. Потому что нам кажется, это было тогда, а сегодня уже так не будет. Мы сегодня уже в другое время живем, и мы уже просто этого не можем делать, потому что все изменилось. Друзья, нет. Христос не изменился, Он такой же. Вчера, сегодня и во веки Он неизменяемый. Что-то изменилось в нас, потому что в нашей жизни мы потеряли смысл, мы потеряли возможность получать от Бога то, для чего мы призваны. Это общение с Ним, это Его сила, это Его Дух Святой, это все то, что Он дает нам для того, чтобы мы постоянно пребывали в Нем и жили им, друзья. Давайте посмотрим дальше. Писание говорит очень много о том, что именно жаждущий человек, Он должен приходить. Приходите все жаждущие и берите воду жизни даром, говорит Писание. Писание говорит много о том, что только жаждущий, Бог изливает потоки свои на жаждущих, друзья, и на иссохшие. То есть в тебе должна быть жажда. А где ее взять, ты скажешь? Где ее взять, если во мне ее нету? Но только тогда Бог, Он придет, и Он начнет тебя благословлять. Давайте посмотрим дальше. Писание говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, и жаждущий пусть приходит и берет воду жизни даром. Смотрите, друзья, в одно прекрасное время, когда Дух Святой будет забран с земли, вдруг на этой земле люди, они получат то, что мы не имеем сегодня. Вы помните, что молодые юноши и девушки, что они будут делать? Что они будут делать? Они от жажды будут изнывать. У них будет настоящая жажда, огненная жажда. И она заставит их ходить от моря к морю, чтобы найти. Ты сегодня живешь правильное время, то будет неправильное время. Потому что Писание говорит, что они не найдут, они упадут и уже не станут. Но у них будут правильные чувства. Они уже не будут искать хлеба, они уже не будут искать чего-то земного, они просто поймут, где и что они должны искать. И они устремятся, они пожаждут этого, но они ничего не найдут, потому что они опоздали. Было время, но не упустили это время. Мы видим Иисус Христос, когда Он висел на Голгофском кресте, мы видим Ему, когда Он жаждал, Ему подали уксус. Смотрите, Иисус жаждал, Он сказал, что я жаждал, а мне дали уксус пить. Уксус. Ты не в это время живешь. Ты живешь время, когда, если ты приобретешь настоящую жажду, Иисус Христос не даст тебе вместо хлеба, не даст тебе камень. Мы сегодня читали. Он тебе даст хлеб, Он тебе даст Дух Святой. Ты сегодня живешь тогда, когда ты придешь к Иисусу, и когда ты будешь иметь правильные чувства и жажду к Богу, Он даст тебе живую воду и напоит тебя. И ты будешь настоящим детем Божьим, который будешь идти за Господом. Давайте посмотрим дальше. И мы сегодня можем сказать такие слова. Ну, мы будем жаждать. Мы хотим, чтобы Бог нам дал. Мы сегодня пожаждем, и мы получим. Но я вам скажу, друзья, не так все просто. Мы не можем просто так возжаждать Бога, если мы ничего не сделаем в начале нашего пути. Смотрите. Сегодня каждый христианин, я уверен, почти каждый христианин должен сделать определенные шаги, чтобы жажда возвратилась к нему. Первое, ты должен осознать действительность. Ой, как трудно! Ой, как трудно сегодня осознать, что я отошел от Бога. Ой, как трудно сегодня признать, что я сегодня уже не ищу Бога в своей жизни. Ой, как трудно сегодня! Я одному брату говорю, брат, пусть тебя Бог благословит. Приближайся к Богу. Вы знаете, что он мне сказал? А я не отходил. Смотрите, я тебе сказал, приближайся к Богу. И вот тут сразу он, нет, а я и не отходил. А кто тебе сказал, что я отходил? Я говорю, брат, ты что же, бесов изгоняешь? Ты что же, людей к Богу приводишь? Ты что же, откровения имеешь? Ты что уже молитвы совершаешь, посты, что ты так легко говоришь, или ты такой уже стал свободный, чистый, что тебе даже то слово, которое я сказал, приближайся к Богу, оно тебя раздражает. Ты говоришь, а я и не удалялся. Обыкновенный брат, которым ничего не проявляется, который ничем не служит, которым ничего не видно, он говорит, а я не удалялся, я знаю Бога, я с Богом иду. Понимаете, друзья, вот это первое, осознай реальность, что ты сегодня молишься 5 минут в день. Ты скажешь, нет, я знаю Бога, Бог со мной, я ищу Бога. Знаешь что, я тебе вот один пример сейчас даю, и ты поймешь, что ты Бога не ищешь сегодня. Когда Иисус Христос был на земле, к Нему пришли ученики фарисеев. И сказали, знаешь что, почему твои ученики не постятся и не молятся? Ученики Иоанновы и фарисейские, они постятся. А почему твои не постятся? И тогда сказал Иисус Христос такие слова. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Но когда отнимется жених, тогда будут поститься. Я тебя спрошу, постился ли ты сегодня, если ты ищущий Бога, в течение недели, хотя бы один день с утра до вечера? Я думаю, никто не скажет «да». И если ты одного дня в неделю не нашел, чтобы тебе поискать того, который уже на небе, ты должен его искать. Тогда фарисеи постились неизвестно для чего. Нужно было прийти просто сесть у ног Иисуса и слушать, что Он говорил. Он был на земле, Он говорил слова жизни. Не нужно было поститься. Но теперь Иисус на небе. Мы говорим, Он здесь с нами, да, Он с нами, но не с тобой. Он на небе. И чтобы Его найти, ты должен печалиться. Пост – это средство, чтобы тебе найти Иисуса, чтобы небесные окна открылись для тебя. Это то, что делают сознательно люди, которые решили искать Бога. Без этого ты никогда не найдешь. Ты не можешь себя назвать ищущим Бога человеком. Не можешь. А ты скажешь, а у нас церковные посты уже давно не назначаются. Я знаю. Вот тоже наша церковь тю-тю уже. Если нет церковных постов, это уже, знаете что, друзья? Когда они не назначаются, и когда никто об этом даже не говорит. Но если нет церковных постов, назначь себе пост. Скажи, Господь, я не могу без Тебя. Как мне найти Тебя? Я печалюсь, потому что со мной Тебя нет. Нет. Ты сказал такие слова, туда, куда я иду, вы не можете прийти. Будете искать меня и не найдете меня. Господи, я смиряю себя, я отказываюсь от еды. Один день хотя бы в неделю, чтобы мне искать Тебя, чтобы приблизиться к Тебе, Господь. Потому что Ты мне нужен. Вот это один признак. Если у тебя одного дня в неделю нет поста с утра до вечера, все, ты не ищешь Бога. Тебе Он не нужен, Иисус. Ты думаешь, пришел, посидел, ушел в собрание и пришел на следующую неделю, ты ищешь Бога? Да Иисус давно тебя уже не видит. И ты потерял с Ним общение. И ты потерял жажду. И ты потерял все, что должно быть в тебе. Вот потому Бог и не действует в церквах. Потому что об этом никто не говорит. Потому что никто не заостряет внимание. Поэтому Бог и не действует никакими чудесами, знамениями, ни благодатью, ни словом. Ничего нету. Просто темнота. Просто ночь пришла в церкви. Поэтому смотрите, друзья, когда ты это не делаешь, ты можешь прямо сказать, я Бога не ищу, потому что у меня нет нужды даже отказаться от тарелки. А что я голодать буду? Не кушать хочется. Ведь пища не приближает нас, не удаляет от Бога. Ты скажешь по Слову Божью и оправдаешь то, что тебе Иисус не нужен. Не нужен. У тебя нет никакого стремления и желания. Поэтому будем помнить, друзья, будем честны. Посмотри в себя, оцени свое состояние, как ты молишься, как ты постишься, как ты ищешь Бога, и ты поймешь, да, я сегодня не ищу Бога. Вот это первое, что ты должен сделать. Не проси жажды у Бога, прежде ты сделаешь вот этот шаг, потому что проси, не проси, ничего тебе Бог не даст и ничего тебе не поможешь. Признай, что ты остановился. Что ты не нуждаешься в Боге, как раньше. Вот это ждет Иисус от тебя. Это первый шаг. Обратите внимание, друзья. Когда мы пришли к Богу, люди пережили рождение свыше. Вы помните, как вы искали молитву? Вас никто не гнал. Вас никто не заставлял. Вы шли и становились на колени. Вы шли и искали, где какое собрание, чтобы вам помолиться. Кто вам сказал, что вы шли и искали? Кто вас заставлял? Знаете, что произошло? Когда вы родились свыше, Бог дал вам по своей милости жажду по Богу, по милости, по любви. Он просто вам подарил в этот момент, Он запалил ваш огонь жажды, эту огненную жажду, и вы влекомые этой жаждой просто бежали, вам хотелось вкусить Господа. Разве вы молились на второй день после покаяния такой молитвой? Господи, благослови, дай мне дом, дай мне деньги, дай мне здоровье, дай мне, чтобы все хорошо в жизни. Вы такой молитвой молились? Да вы молились, Господи, благослови, исполни Духом Святым, дай мне вкусить, какой ты благой. Такой молитвой молился? Вот такой молился. Вот такой ты должен молиться каждый день твоей жизни, а не 5 минут. Благослови детей, благослови семью, аминь. И пошел спать. И больше никаких молитв у тебя нету. Это о чем говорит? Огонь утух. И вот смотрите, что получается. Бог дал тебе жажду, загорелся огонь. И ты думаешь, что ты его потерял, значит, так нужно в жизни. Но Он запалил этот огонь, чтобы ты его хранил. Духа не угашайте, духом пламенейте. Он захотел, чтобы ты шел дальше и понимал, что жажда должна быть тебе всегда. Ты должен ее подпитывать. Но смотрите, что произошло. Прошла неделя, вторая, месяц, да, ты приходил к Богу, но потом что-то начало тебя отвлекать. От Бога. Какие-то вещи, ты посмотрел на церковь, на братьев, что-то тебе привлекло в этом мире, какие-то дела, подумал, ну что, я христианин, ну надо же жизнь свою устраивать, чтобы было не хуже, чем у неверующих. Так, что я могу сделать? Так, я могу пойти работать на две работы, я могу что-то приобрести, я могу пойти учиться на доктора. Мы христиане, мы должны быть лучше, чем неверующие, не хуже. И ты почему-то забыл, что цель жизни твоей с Богом, это чтобы всегда вот так пребывать с Господом. И ты, акцент твой ушел куда-то в сторону, и постепенно ты еще приходил к Богу. Но этот огонек, он начинал гаснуть, гаснуть и гаснуть, потому что ты перестал получать от Бога, что получил в начале. И в конце концов он погас. А потом ты почувствовал, а зачем молиться так долго? А зачем Слово Божие читать так углубленно, вникать в себя и в учение? Ведь я уже все знаю. Приду на собрание, послушаю, скажу что-то, расскажу. И постепенно все ушло. Смотрите, какой интересный пример Бог мне дал. Колесо. Да? Колесо, которое ты поставишь, оно не может стоять само. И вот когда ты пришел к Богу, и Бог тебя возродил, Бог, Он толкает тебя, Он тебя поставил, Он тебя толкает, дает тебе жажду, и ты покатился. Ты котишься, котишься, котишься. Но смотри, ты на следующий день приходишь к Богу, и ты молишь, Господи, дай то, что я получил вчера. И Он тебе еще дает. Он тебе дает эту пищу духовную, и ты получаешь радость с Богом, общение. Тебя Бог еще раз толкнул, и колесо опять котится. И ты опять приходишь на следующий день, и по этой инерции колеса ты продолжаешь просить у Бога то же самое. Но, братья, что будет, если ты перестанешь это делать? Сколько колесо будет катиться, если его не толкать? Ну, он будет катиться, катиться, потом еще медленнее, медленнее, потом оно становится, покачается. И что с ним будет? Оно рухнет на землю. Оно рухнет на землю. Почему оно упало? Потому что ты стал приходить к Богу, но ты перестал получать у Бога то, что тебе нужно. Постепенно твоя молитва, твое Слово Божие не только уменьшились в объемах, но ты уже стал приходить и ничего не получать от Бога. Перестал получать пищи, общение с Ним, и тем самым, не имея чувств общения с Богом, постепенно жажда, она начала уменьшаться. Скорость колеса уменьшается. Никто его не толкает. Понимаете? И оно упало. А теперь ты сидишь, Господи, дай нам жажду, мы будем сейчас молиться. Ты сколько лежащее колесо не бей и не толкай, оно не покотится. Его нужно поднять. Аминь? Его нужно поднять. Это то, что я говорил. Признай, что ты лежишь. Признай, что действительность твоя не такая уж прекрасная, которую ты себе нарисовал. Если у тебя 5 минут молитвы. Это ненормально. Это мертвечина. Это то, что у тебя нет пищи духовной. Это признаки того, что ты сегодня не угоден Богу. Как хочешь, понимай. Это только об этом нам надо вставать, братья и сестры. Сегодня не время наслаждаться и говорить, что мы верующие. Нам нужно посмотреть внимательно на себя и сказать, Господь, да, я помню, как я тебя искал. Я помню, как искал, но сегодня этого всего во мне нет. У меня нет жажды к тебе. Мне не хочется молиться, не хочется поститься, не хочется. Зачем? И когда ты скажешь это, Бог тебя поднимет. Он тебя поднимет. И тогда ты должен сказать, Господь, с этого момента я хочу начать искать тебя. Искать. Это первый шаг. Начни его искать на деле. Измени свое отношение к Богу. Если ты признал, то исправь. Это должен сделать ты. То есть ты должен сказать, Господи, с этого дня я буду очень серьезно относиться, насколько важна мне молитва. Насколько важно мне Слово Божие. Насколько важно мне даже между молитвами моими быть в бодрствующем состоянии, чтобы мне помышлять о Господнем, чтобы мне помышлять о духовном. Да, нам нужно делать и то, и другое, нам нужно работать, но ты должен всегда пребывать в бодрствующем состоянии. И каждый день для тебя должен быть днем для Иисуса. Ты начал искать Иисуса. Вот это самое главное. И когда ты этого желаешь сильно, Бог толкнет тебя опять. И Он даст тебе вкусить, как хорошо с Иисусом. И тогда ты должен поддерживать вот это движение колеса. Если ты не будешь это делать, оно постепенно опять упадет. Смотрите, мы упали. Но у пятидесятников был еще один хороший шанс. Есть еще крещение Духом Святым, которое братья-баптисты еще не понимают или не приняли в какой-то мере. И пятидесятник, колесо его упало, но он сдавит. Есть еще крещение Духом Святым. И он приходит, и он взывает Богу, и Бог по милости опять поднимает его колесо, и опять раз и катнул его. Аллилуйя, жажда опять у него появилась. Опять он молится, опять он постится, опять приходит к Господу. Бог его благословит, Господь опять его запустил по милости. Слушайте, баптисты, у вас прекрасный момент. Вы можете прийти к Богу, если Он вас крестит Духом Святым, Он вас толкнет без ваших усилий, по милости. Но третьего шанса не будет. Пятидесятник уже лишен этого шанса. Если ты крещен Духом Святым, у тебя был еще один момент, когда Бог дал тебе жажду просто так. Уже у тебя нет этого шанса. И мы опять покатились, еще больше радости имел, еще больше молился, чем даже когда родился свыше. Но постепенно опять колесо почему-то остановилось. Почему? Потому что ты не смог этот огонь сохранить. И вот ты сегодня сидишь и думаешь, что мне делать? Что мне делать? Писание говорит, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Попроси сегодня Иисуса, чтобы Он крестил тебя огнем жажды. Попроси Его, чтобы Он дал тебе вот это чувство голода, что ты нуждаешься в живом Господе. Пойми в своем сердце, что христианство – это общение с Иисусом. Тот, кто имеет общение с Иисусом, он имеет жизнь. Чтобы иметь общение с Иисусом, нужно прилагать усилия. Пойми, это постоянная борьба. Это твоя молитва. Это когда ты приходишь в молитве к Богу и говоришь: «Господь, я молюсь Тебе, но я молюсь не только для того, чтобы сказать аминь. Я пришел, чтобы Ты дал мне то, для чего я пришел. Дай мне живую воду, Господь. А если не дашь, я не уйду с этого места. Если не благословишь, не отпущу Тебя», так сказал Иаков этому ангелу, который боролся с ним. «Не отпущу Тебя». Я читаю Слово Божие не для того, Господь, чтобы прочитать знакомую историю, и чтобы мои глаза закрылись, и я заснул спокойным сном. Нет, Господь, а чтобы Ты проговорил с неба в мое сердце, из Твоих уст, чтобы пришло Слово и пришло в мое сердце. Вот для чего я это все делаю. Господь, Ты мне нужен. Все это, молитва, вот эта книга, Библия, это просто буква. Но Ты, когда Ты скажешь, это будет Дух. И оно придет, и оно оживит, и оно укрепит, и оно даст мне возможность вот эту жажду сохранить до следующего дня. И я в следующий день приду и скажу: «Господь, я хочу то же самое, что Ты дал мне сегодня, и еще больше в два раза, потому что я понял, как хорошо с Тобою, Господь». Друзья, это большая истина. Вы знаете, как ты должен жаждать Бога? Один пример последний привожу, и мы будем молиться Богу. Однажды был великий человек, христианин, которого Бог велико благословил, он стал великим помазанником, и Бог являл великие чудеса через него. Знаете, если ты сегодня верующий, в тебе должно проявляться правильный верующий, то, что должно быть верующим. Мы читаем Марка, что верующих будут сопровождать, что сии знамения, именем моим будут изгонять кого? Бесов. Сколько бесов ты знал сегодня? Ни одного. Будут говорить какими? Новыми языками. Если что-то смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных и будут здоровы. Сколько больных ты исцелил сегодня? Но у меня и дерзновения нет молиться, потому что я не знаю Иисуса. Я не живу им в жизни своей. Я только прихожу в собрание. Понимаете? Если ты настоящий верующий, обязательно Бог проявит себя в тебе. Обязательно. Все увидят. И смотрите, этот человек, Бог в нем проявлялся, и все его знали. Он был такой, что к нему подступиться нельзя, потому что огромное собрание – это один из героев веры, друзья. Из героев веры, если вы читаете книги, которые действительно изменили поколения, изменили страны, изменили большие города и привели к Иисусу. И вот однажды он взял один день отпуска и пошел на рыбалку, сел и ловит рыбу с мосточка. А что парень? Парень, который любил его очень проповеди, но никогда не мог с ним поговорить, потому что к нему невозможно было подойти. Он был очень знаменитый и очень такой помазанный, и он был окружен людьми, которые не допускали просто так. И вот он видит его, он сидит на мосточке и ловит рыбу. Говорит: «Какой прекрасный момент, вот сейчас я подойду и спрошу его, в чем причина, что он достиг таких успехов? Что люди каются, что бесы выходят, что больные исцеляются. Может быть, какой-то молитвой особой молился. Может быть, что-то какие-то особые виды служения или как-то что-то делал особое, что я тоже хочу быть таким». И он подошел и говорит: «Слушай, я знаю, кто ты. Я знаю, я тебя узнал. Я давно хотел с тобой поговорить. Скажи мне, в чем причина твоего успеха? Что ты делал, что ты стал таким великим пред Богом?» Но он ничего ему не отвечал. Он продолжал ловить рыбу. Тогда он второй раз не отошел и говорит: «Слушай, скажи мне, что ты делал? Я не отойду от тебя, потому что я так люблю твои проповеди, они касаются моего сердца. Скажи, что ты делал? Я хочу тоже быть таким же самым помазанником Божьим, как ты». Но не обращал внимания. Тогда он уже стал впереди его, стал удочку у него выдирать и мешать ему рыбу ловить. Говорит: «Скажи, я хочу знать». То есть он стал уже просто мешать ему. Тогда праведник отложил удочку, встал на этом мосточке, подошел к нему И вдруг резко толкнул его. И он упал в воду. Он упал в воду. И самое страшное, что не умел плавать. Представьте. И когда он бился в этой воде, он один раз пошел под воду, выкарабался и бился, потом второй раз пошел под воду, опять выкарабался. И когда он уже третий раз выкарабался, уже у него такое лицо, чтобы вздохнуть от этого воздуха, такие глаза, волосы дымом. И тогда праведник подал ему руку и вынял его на помост. Но тогда он: какой ты, как ты мог это сделать? Ведь ты помазанник Божий. Как ты мог толкнуть меня в воду? Ведь тебя Бог изгнал. Ты, наверное, не помазан. Зачем ты это сделал? Возмущался этот юноша. На праведник ему сказал такие слова: как ты жаждал дыхнуть воздуха, когда ты третий раз вынырнул из воды? Вот так жажди Бога. И тогда ты достигнешь всего того, что я достиг в своей жизни. Слава нашему Богу. Смотрите, жажда всегда идет впереди. Жажда. Нет жажды — все остальное отложи. Молитва, слово, хождение в церковь. Что бы ты ни делал, оно теряет смысл, потому что только жаждущий получает. Понимаешь? Только на жаждущего Господь изливает потоки воды. Только тот, который действительно имеет огненную жажду к Богу, перед ним открываются небесные окна, и Бог дает ему то, что ты не можешь получить ни за какие деньги, ни за какие услуги, ни за какие заслуги. Никогда ты этого не получишь. И даже ты скажешь: Господь, дай мне. Но у тебя нет посвящения, у тебя нет решения искать Бога, и ты этого не хочешь от всего сердца, небо остается закрытым. А если небо остается закрытым, то вы поняли, какие последствия. Ты пребываешь во тьме, ты не чувствуешь силы, у тебя нет свидетельства Божьего, и тебе приходится каждый день думать, как бы тебе не пропустить время молитвы, как бы тебе не пропустить, чтобы тебе братья сказали почитать Слово Божье надо. Ты будешь бояться, чтобы это время у тебя, чтобы тебе его не проспать или не проработать. Я тебе скажу, когда ты придешь к Богу с жаждой, и когда действительно ты найдешь Иисуса, и когда Он даст тебе опять вкусить, как Он благ, ты будешь просто ждать, ты будешь просто жаждать, и ты просто будешь находить вот эти моменты, которые ты можешь отдать для Господа, чтобы прийти к Нему, чтобы поискать Его, чтобы взыскать Его. Просто ты будешь гореть желанием иметь общение с твоим Господом. Это будет делать жажда, которая в тебе. Поэтому проси, пускай Господь крестит тебя огнем, вот этой жаждой огненной, чтобы ты возгорелся к Богу и понимал, что жизнь твоя напрямик зависит не от того, где ты сидишь и сколько ты молишься и что ты читаешь. Это все не имеет смысла, пока небо не откроется. Но для этого нужна жажда. Дай возможность Богу опять толкнуть тебя. Встань, баптист, приди, пусть Бог тебя крестит Духом Святым. Это будет легче, Он тебя толкнет, и ты уже никогда не остановишься, если будешь хранить этот огонь. Но пятидесятник, тебе надо встать. Второе раз крещение Духом Святым ты не получишь. Тебе надо встать, тебе нужно осознать и сказать: Господи, я хочу следовать за Тобой. Я знаю, что я не такого, какой должен быть. С этого дня я буду искать Тебя реально. Си по-серьезному, потому что Ты есть живой Бог. Давид говорил такие слова: как лань, она жаждет, которая стремится к этим водам, к этим потокам, и говорит: так и я жажду, моя душа жаждет к Богу сильному и крепкому, слава нашему Господу. Это настоящая жажда, которая приведет тебя к познанию Бога и к тому, что ты будешь наполняться тем, что нужно в твоей жизни. Друзья, давайте помолимся, давайте воздадим Ему славу, и давайте поймем сегодня, что мы должны быть просто честными пред Богом. Мы, когда обманываем Бога, и когда мы говорим, что все нормально, мы обманываем самих себя. Мы вредим себе. Мы делаем то, что мы еще можем долгое время оставаться в неведении и в таком состоянии, когда никогда Божья милость и Божье благословение не придут в нашу жизнь. Наша жизнь быстро протекает. И мы уже не возвратим тех дней, которые мы потеряли, когда мы жили без Господа, когда мы Его не искали всем сердцем, когда мы отдали Его цели и выбрали свои цели, чтобы искать что-то в своей жизни, а Господа поставили где-то там на втором месте или как придаток в наших стараниях и стремлениях. Бог сегодня предлагает тебе. Ты можешь это не делать. Ты можешь это не делать. Ты можешь продолжать служить так же, как ты служил вчера и позавчера. Но я тебе просто гарантирую, в твоей жизни ничего не произойдет. Можешь ждать, хоть до пришествия Иисуса, ничего не произойдет. Ни в собрании, ни в твоей жизни, нигде. Потому что Бог, Он верен себе. И Он никогда не придет к тем людям, которые себя не хотят посвящать для Него. Которые не поняли, что Иисус есть их жизнь. Которые не поняли, что пока ты не научился жить Иисусом, тебе не нужно ничего другое строить, и тебе не нужно ничего другое предпринимать в своей жизни. Научись жить Богом в своей жизни. И тогда ты можешь делать все, что угодно в твоей жизни. Друзья, давайте помолимся и воздадим Ему славу.